Глава 12. Точка кипения. Через пару дней Хань остается позади. Согласно приказу командования, мы прибываем сразу в царскую ставку. О, тибетский вояж подошел к концу. Это не может не радовать. Линия фронта, как и ханьские земли, теперь в прошлом. Мне уже не терпится приступить к изучению памяти странника. Пусть старик в Балахоне был еще тем психопатом, но его познания в телепатии поистине огромны. Особенно хочется освоить собственное расширение сознания. «О чем ты задумался, Данила?» — с любопытством спрашивает царь. Я быстро моргаю, сбрасывая нависшие перед глазами планы. Фирсов тихо шикает на меня. Взгляд же государя полон поощряющего внимания. Отвлекся, да, но что-то слишком скучно в шатре Львовых. Генералы спрашивают о всякой ерунде, Фирсов по-солдатски отчитывается, держа спину прямо и отвечая четко и ясно. Царь молча слушает, иногда кивая. Его лицо непроницаемо, но взгляд внимательный. Время от времени он проводит пальцами по густой бороде, словно что-то обдумывает. И вот только сейчас Его Величество Борис Львов сказал первое слово. Да и то обратился ко мне. «Об ограх, Ваше Величество», — отвечаю. «В Тибете все еще гуляют великаны Бругора Пузатого. Они остались в горах в надежде найти путь домой на той стороне. Но у Пузатого вряд ли получится. И тогда огры спустятся в долины к ханьцам и устроят им немало неприятностей». Я усмехаюсь. «Мы же с Пузатым союзники. Если что, мне не составит труда утихомирить великанов мирным путем». «Вот как!» — удивленно приподнимает косматые брови царь. «Спасибо, Данила, это важная информация. С твоей помощью мы сможем выбить с Цыван еще больше уступок». Он переводит взгляд на Булграма, горой нависающего за моей спиной. «А теперь, юный конунг, расскажи о пожеланиях твоих новых воинов. Какие цели они преследуют в моем царстве?» На царскую аудиенцию, помимо Великогорыча, мне пришлось также взять своих двух телохранителей тавров, а то Булграм бы опять разнылся. Я, конечно, еще пообщаюсь с Великогорычем по душам. Объясню, что его новый конунг справится прекрасно и без накачанной бородатой няньки с обломанными рогами. Но в походе это было некогда делать. Мои новые подданные, выделяю я слово, хотят вернуться в родную Таврению, на той стороне. Основная же их обязанность — служить своему конунгу и выполнять все его приказы. «Хорошо», — кивает царь. «Под твою ответственность тавры могут находиться в России. Но о перемещении всей группировки не забывай заранее спрашивать разрешения». «Учтем, государь», — киваю я, поворачиваясь спиной к царю и лицом ко входу в шатре. Это вызывает у всех удивление. Шатер наполняется тихим шепотом и обменом удивленными взглядами. Генералы за столом перестают шуршать бумагами, а Фирсов хмурится еще сильнее. «Филинов, ты чего?» Рычит Фирсов, его голос прорезает напряженное молчание. «Да вот, готовлюсь к гостям». Отвечаю без улыбки, чувствуя нарастающее напряжение в воздухе. Генералы переглядываются, в их глазах мелькает беспокойство. Тяжелый полог шатра резко распахивается, словно его толкнули с силой, и внутрь влетает размазанный золотоволосый ураган. Светлые кудри мелькают в воздухе, создавая впечатление, что ураган из волос захлестнул шатер. «Здрасте!» Раздается звонкий детский голос, прерывая оцепенение присутствующих. Тавры и царская гвардия хватаются за оружие. Их движения резкие и слаженные. Генералы и царь моментально покрываются доспехами. Фирсов накаляет меридианы, его руки начинают слегка светиться псионикой. Булграм, сжав кулаки, оглядывается, готовый защитить своего конунга. Один я никак не реагирую, разве что внимательно изучаю энергоструктуру новоприбывшего. На вид Это 12-летний мальчик со светлыми кудряшками, острыми ушами и нахальной улыбкой. Он смотрит на нас, не показывая ни капли страха. Внутрянка же у него под стать высшему грандмастеру. Накопитель впечатляет, как и меридианы, сверкающие изнутри, словно огни под поверхностью кожи. Чтобы их так развить, мальчику должно быть не меньше 40 лет. Угрозу от ребенка почувствовали все. Солнечный доспех царя излучает еще более яркое сияние, укрепляясь. Снаружи раздаются крики и бряцание автоматов. Царская гвардия ощутила чужака и окружила шатер. «Именем царя! Выходи!» Гаркают с улицы. На пороге показались передовые бойцы. Не обратив внимания, мальчик разглядывает Булграма, вернее, его макушку. «Конунг, где твои рога?» Великогорыч бледнеет, но ничего не отвечает, только бросает быстрый взгляд в мою сторону. «Неужели ты проиграл в Больмганге?» — догадывается мальчик и звонко смеется. «И кому?» Тавр не спешит отвечать, и ребенок злится. «Лучше бы тебе сказать». «Где твои родители, малыш?» Резко прерываю я заболтавшегося высшего грандмастера. «Ты случайно не потерялся?» Царь с Фирсовым с удивлением смотрят на меня. Да и вообще, в осадок выпадают все присутствующие. Каждый сразу почувствовал смертельную угрозу от явившегося к нам гостя. А тут я с ним сюсю-мусю. В шатре повисает напряженное молчание, в котором слышно только тихое потрескивание свечей. Оценивает сразу только сам малыш. Сначала, правда, он ловит столбняк, недоуменно хлопает глазами, а потом звонко смеется. «Ха-ха-ха! Хорошая шутка!» Он оглядывает меня с интересом. Его нахальная улыбка возвращается. Подмечает, что тавры-телохранители стараются держаться рядом со мной. Их мощные тела готовы закрыть меня в любую минуту. Неужели это ты, новый конунг?» Удивленно округляет он небесно-голубые глаза. «Из местных?» «Да», — киваю. «Но ты не бойся, мы не обидим тебя. А если скажешь адрес твоего дома, то даже отведем к родителям». «Ха-ха! Не обидите, значит?» Смеясь, мальчик хватается за живот. «Приятно видеть, что конунг тавров наконец-то обладает чувством юмора. Этого сильно не хватало рогатой расе. Что ж, а вы часом не знаете, куда делся странник?» С любопытством спрашивает он, склонив голову на бок и прищурив глаза. «Совсем забыл обо мне, старый. Даже на связь артефакты не отвечает. И в горах на вашем юге его нет. Хотя аура и чувствуется в одной старой крепости». «Он же исследователь», — усмехаюсь я. «Наверняка и сейчас исследует какие-нибудь далекие миры. Например, глубины астрала в виде бесплотного духа». Мальчик резко перестает улыбаться, а в его глазах впервые проявляется настороженность. «Еще бы! Я только что показал, что знаю характер странника. И при этом стою тут живой, а могущественный иномирянин в балахоне без вести пропал». «Эта ситуация интересна своей нестандартностью. Пожалуй, мы в организации пообщаемся и решим, как быть с тобой, конунг». «Значит, ты сам доберешься до дома?» «Интересуюсь без всякой опаски». «Уверен?» Больше не слышно звонкого смеха. Насупившись, мальчик отступает спиной к пологу, а затем, резко обратившись в золотую молнию, покидает лагерь. «Вот же метеор! Шаровому такая скорость и не снилась!» Я слежу за его перемещением на энергоуровне. Никто из гвардии снаружи не успевает даже среагировать, не то чтобы остановить высшего грандмастера. «Час от часу не легче», — ругается царь, сбрасывая доспех. «Еще какая-то организация прилетела на наши головы». «Данила, а ты чего улыбаешься? Ты видел его уровень?» «Видел, ваше величество». Соглашаюсь, не прекращая улыбаться. «По-моему, запредельный. И мне уже не терпится узнать, что это был за дар». Царская ставка вечером того же дня. «Да, дела», — протягивает по спутниковой связи Владислав, после того, как царь ввел его в курс дела. «Похоже, прибив странника, мы разворошили гигантский улей с пчелами-грандмастерами». «Данила повел себя смело», — замечает царь. «Смог обратить этого молниеносного монстра в бегство одними лишь намеками. Я бы не сел играть в покер с нашим юным телепатом». «Кстати, о Даниле», — вспоминает Владислав. «Он ведь теперь конунг иномирян. К титулу прилагаются земли на той стороне, могущественные враги, большие обязанности и много чего еще. А у нас он все лишь граф. Дисбаланс получается». «Скоро не будет никакого дисбаланса», — отмахивается царь Борис. «На награждение все исправим. Геральдмейстерская контора уже придумала новую оригинальную должность. Такой еще не было». Следующим вечером я с гвардией прибываю в Сковородщину. С Фирсовым и группой «Тибет» мы распрощались еще в царской ставке. Поэтому домой со мной приезжают только мои жены, гвардия и тавры. Змейку, коренаста, драконов и рептилоидов я отношу к своей гвардии, если что. Тяф? Ага, и волкодав Ломоть тоже входит в состав гвардии. Как же иначе? Он главный диверсант и погибель уток по-кантонски. Надо заметить, лакомка расстаралась с приемом. Турирок утопает в цветах. И даже зубцы крепостной стены украшены горшками с яркими цветами. Над двором витает облако приятного цветочного аромата, создавая атмосферу праздника и домашнего уюта. Мы едва успеваем въехать в ворота, как счастливая лакомка бросается обниматься. Поцелуи достаются мне, младшим женам и даже змейке. «Шшшшш!» — шипит встревоженная хищница, отшатываясь. «Мелинда, как же хорошо! Все живые и здоровые!» — радуется Альва, не обратив внимания на строптивый характер Горгоны. «А я обед приготовила сама. Пойдемте». Обед действительно превосходит все ожидания. На столе мраморная рогогорская вырезка, окруженная множеством овощей и фруктовых салатов. Причем фрукты и овощи лакомка уже успела вырастить в своей новой теплице. Хорошо иметь жену-друида. Голодным не останешься. И всегда угостит заморской маракуйей. Но, как выясняется, есть один нюанс. Когда жена друид, именно лакомка. Едва я доедаю салат из свеклы, чеснока и тыквы, как чувствую наплыв мощного желания. Младшие жены тоже раскраснелись и сверкают глазками. А хитрая Альва сидит себе и коварно улыбается. «Ну как вам салатик?» — спрашивает она елейным голоском, играя с бретельками платья на груди. Стоит ли говорить, что в следующий миг моей твердой рукой скатерть с тарелками отбрасывается прочь, а следующим блюдом на освобожденном столе оказывается сама проказница. Ну а на десерт уже младшие жены. Пару дней я привожу гвардию в порядок да разбираюсь с делами. В первую очередь выясняю у Булграма, что он знает об организации. Оказалось, немного. Верховные члены организации редко являются кому-то сами и обычно не вмешиваются в дела иномирских государств. Даже бывший конунг видел лишь их слуг. Что ж, но тот молниеносный спиногрыз явно не пешка, а кто-то из начальства. Выходит, я обратил на себя внимание самой верхушки. Между прочим, сбываю трофеи. Себе мой род забрал большую часть ханьских минометов из РК. А это десятки миллионов рублей. Можно, конечно, было их оставить у себя, но я предпочел договориться с принцессой Ай о продаже трофеев, чтобы на вырученные деньги купить отечественные проверенные орудия. Также за это время окончательно приходит в себя коренаст. Древо-гигант снова встает на стражу моего дома. Причем буквально. Он решил пустить корни в теньке под крепостной стеной. Ну, лишь бы ему комфортно было. Кстати, лакомка уже украсила новобранца распустившимися листьями и цветами. А голем вроде и не против. А дальше я решаю заняться прокачкой Сереги Стайросова. «Интегрировать дар?» — растерянно переспрашивает легионер. «Это вообще безопасно?» «Не боись», — уверяю. «Я уже с Дубным такое проворачивал, и, как видишь, он вполне живой себе ходит в новом теле». «Ну ладно, шеф», — уступает Стайросов. «В этот раз слить камень я хочу не с огнем, а с молнией. В природе гранит бы не пропускал электричество, но в магической сфере все не как у людей. Мне кажется, более перспективным направлением, соединив в себе прочность камня и разрушительную мощь молнии. Благо, в ментальной клетке хватает Хайнцев под запчасти. Есть там и мастер-молниевик. То, что надо. Рецепт прост. Берем невезучего Хайнца, очищаем от личности, а остаточную матрицу с даром погружаем в легионера. Серега спокойно принимает интеграцию с новой силой. Ну и все, в общем-то. Стайросов прислушивается к своим ощущениям. «И что дальше, шеф?» «А дальше ты читаешь техники в библиотеке и осваиваешь новый дар». С этими словами закидываю легионера в мираж с солнечным пляжем и уютной читальней. А сам усаживаюсь в кабинете и принимаюсь за присланные отчеты из энергосинтеза. Кира не пожалела бумаги, как и своего шефа. Теперь вот мучится читать этот 300-страничный ужас. «Мелиндо, тебе письмо из царской канцелярии». На пороге возникает улыбчивая лакомка с конвертом в руках. Я срываю печать с двуглавым львом и пробегаюсь по строчкам. Ага, приглашение на церемонию в Кремль. «Ну что, графиня, давненько вы не блистали в высшем свете». С улыбкой произношу, и жена радостно усаживается ко мне на колени. «Пора исправить это упущение». «Я только за, Мелиндо». Альва обвивает мою шею руками. Нашу идиллию прерывает громкий топот в коридоре. «Конунг!» В кабинет врывается багровый булграм с мечом наголо. «Тревога! Двух твоих тавров похитили! С патруля не вернулись!» «Как не вернулись?» — удивляюсь я. «И вообще, с какого еще патруля?» «Мы, как верная твоя дружина, сразу по прибытии установили патрулирование сковородщины», сообщает булграм, как само разумеющееся. «Но сегодня на северной границе пропали два дружинника». «Хм, а ведь как раз на севере мы граничим со Сморкиным, что пытался установить погранстолб в глубине моих земель, да лакомка его проучила. Мои перепончатые пальцы, похоже, не обошлось без бирюзовых. Будем искать пропавших, Высокогорыч». Мы с лакомкой встаем. «Конунг!» — булграм стискивает челюсти. «Не нужно искать. Мы знаем, где они». «Откуда?» «Стадное чувство», — гордо поясняет бывший конунг. «Родственные связи тавров позволяют ощущать друг друга на расстоянии. Мы всегда чувствуем, в какой стороне родичи». «Надо же, какая сильная эмпатия у рогатых викингов! Нечто сродни телепатии. Тут-то я сразу приметил их рога. Они выступают в роли антенн до отправки передачи ментальных сигналов. Только тавры не умеют по-настоящему пользоваться своими способностями». «Но ничего, теперь у рогатых конунг телепат. Он их всему научит». «Кидай клич дружине», — бросаю. «Выступаем немедленно». «Да, конунг». «Что ж, Бирюзов, больше мне незачем извиваться перед тобой, как мангуст в схватке с коброй. У меня есть дружина, у меня есть боевые маги, у меня есть легион. А что есть у тебя, боярин? Скоро посмотрим». Москва, имение Быковых. В тренировочный зал входит гвардеец и спешит к огромному магу, который вытирает полотенцем пот со лба. Позади, на арене, лежат 10 избитых в кровь спарринг-партнеров, едва двигающихся после изнурительного боя. Запах пота и крови витает в воздухе, смешиваясь с ароматом магической энергии. «Господин, вас вызывает сюзерен». Гвардеец подносит магу телефонную трубку, стараясь не смотреть на разбитые тела на арене. боярин Бирюзов. «Что случилось, зять?» — громыхает Василий Быков, грандмастер камня по прозвищу Носорог. Его голос раскатистый и мощный, как и он сам. Могучий маг только что провел спарринг с множеством противников-физиков и даже не запыхался. Его грудь поднимается ровно и спокойно, будто он только что завершил легкую разминку. Гвардеец отступает на шаг, ожидая дальнейших указаний, в то время как Носорог, бросив полотенце в сторону, берет трубку и прижимает ее к уху. Его взгляд становится суровым и сосредоточенным. «Помню, ты хотел расквитаться с вещим за то, что он нас вышвырнул из своего дома», — раздается в трубке голос боярина Бирюзова. «Твое намерение все еще в силе?» «Еще как!» Носорог бешено раздувает ноздри при одном только упоминании фамилии телепата. «Ты, наконец, созрел?» «Да. План простой и эффективный. Оказывается, за время ханьской кампании Вещий успел стать конунгом у рогатых иномирян. Подручная мне банда схватила парочку из них и выяснила интересные детали». «Какие?» «У рогатых есть забавный дуэльный ритуал — Больмганг. Если коротко, победитель получает все. Единственное только, вызвать на Больмганг имеет право лишь сам конунг. Ну и участвовать имеют право только маги-каменщики». «О, и что ты предлагаешь?» — хмурится Быков. В следующих словах боярина звучит веселье. «Шорин, а ты не хотел бы стать конунгом?»